оставлю его. Быть может, он согреет проклинальщика перед тем, как вода затопит подземелье». С этими словами она брезгливо переступила через намокший плащ. Жерве улыбнулся Ранду. «Она само милосердие, не правда ли, милорд?» Не в силах сдерживать охватившую его безумную ярость, Ранд, сжав кулаки, весь подался вперед. Но один из стражников приставил к груди рыцаря алебарду.